С его нынешними способностями, он был уверен в том, что сможет убить Лю Хуаня. Однако он удивился тому, что Лю Хуань не следовал за ним. Несмотря на то, что за ним все же кто-то следовал, это был не Лю Хуань. Однако Дуань Лин Тянь был уверен в том, что уровень этого человека был не ниже, чем у Лю Хуаня. Посмотрев на Дуань Лин Тянь, старик улыбнулся. «Как ты смеешь спрашивать меня, кто я, после того, как убил моего ученика?» «Убил твоего ученика?» Вначале Дуань Лин Тянь был ошеломлен, однако вскоре в его голове что-то всплыло. Единственным учеником секты лунного опустошения, которого он убил, был Фэн Фань. Основываясь на его знаниях, у Фэн Фаня был учитель, который являлся старейшиной внутреннего двора по имени Чжао Фэн. Его сила входила в тройку старейшин внутреннего двора. «Ты Чжао Фэн, учитель Фэн Фаня?» «Верно, я Чжао Фэн», — прямо сказал Чжао Фэн. «Я полагаю, что старейшина Чжао Фэн пришел сюда не для того, чтобы поболтать». «Верно». Дуань Лин Тянь смотрел на Чжао Фэна со странной улыбкой на лице. Несмотря на то, что Чжао Фэн не знал, почему Дуань Лин Тянь был настолько спокойным, он волновался. В конце концов, с его силой, если бы Дуань Лин Тяня защищал кто-то ниже уровня стадии святого, то он бы уже давно это заметил. Он бы смог обнаружить даже Бай Лихуня. «Ты так спокоен даже перед смертью. Такое мужество можно редко встретить у членов молодого поколения. К сожалению, я не могу позволить тебе выжить, поскольку ты убил моего ученика», — праведным тоном сказал Чжао Фэн. «Старейшина Чжао Фэн», — Дуань Лин Тянь рассмеялся, — «это именно твой ученик бросил мне вызов. Именно он захотел убить меня, а не его. Или мне следовало просто стоять на месте и позволить ему убить меня только потому, что он ученик Чжао Фэня?» Глава 1527. Божественный дракон. ХМПФ. А ты хорош со словами. Чжао Фэн усмехнулся, после чего его глаза потемнели. «Однако, как бы ты ни был хорош со словами, ты не сможешь избежать смерти». Сразу после этих слов аура Чжао Фэна резко изменилась, и Дуань Лин Тянь внезапно почувствовал легкое угнетение. Дуань Лин Тянь был уверен, что это была территория истинной энергии Чжао Фэна. Однако, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь понятия не имел, какой территорией обладал Чжао Фэн, он не боялся. Поскольку Чжао Фэн начал использовать всю свою силу, помимо того, что это доказывало, что он был осторожным человеком, это также доказывало, что он действительно хотел убить Дуань Лин Тяня. Оружие истинной энергии. «Ты что, находишься на стадии мастерства зачаточного святого?» Обнаружив, что Дуань Лин Тянь также мог создавать оружие истинной энергии, зрачки Чжао Фэна расширились. «И что с этого? Все равно я ничтожество по сравнению с вами, старейшина Чжао Фэн». Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. «Конечно». Тон Чжао Фэна был полон высокомерия. «Я, культиватор на пике стадии зачаточного святого. Для меня, убить такого, как ты, так же просто, как убить курицу». Однако, несмотря на такие громкие слова, он все равно был поражен уровнем Дуань Лин Тяня. Менее года назад, сражаясь с его учеником, Дуань Лин Тянь был всего лишь внешним учеником, который еще даже не прорвался на стадию зачаточного святого. Однако прямо сейчас он уже был на уровне стадии мастерства зачаточного святого. Похоже, что старейшина Чжао Фэн уверен в своих способностях. Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. Однако Чжао Фэн не ответил на его провокацию и продолжил спокойно говорить. «Похоже, что когда ты сражался с моим учеником, ты уже прорвался на стадию зачаточного святого. Однако мне любопытно, как тебе удалось скрыть этот факт?» Ему было интересно, какую технику Дуань Лин Тянь использовал, чтобы скрыть свой уровень культивирования. Он не верил в то, что Дуань Лин Тянь смог прорваться на стадию мастерства зачаточного святого со стадии отбрасывания всего за год. Он никогда не поверит в это. Не говоря уже об альянсе девяти сект, таких монстров не было даже в центральной области Святой Земли Боевого Дао. Поэтому он был уверен в том, что его теория верна. Подумав об этом, ярость Чжао Фэна закипела. «Думай, что хочешь». Услышав слова Чжао Фэна, Дуань Лин Тянь подумал, что это было смешно, и на его лице появилось насмешливое выражение. «Независимо от того, какую технику ты использовал, чтобы скрыть свой истинный уровень, тебе суждено сегодня умереть». Сказав это, Чжао Фэн сделал шаг вперед, после чего воздух в радиусе 100 метров вокруг него замер. Это была его территория. В то же самое время его гигантская сабля истинной энергии выпустила свирепую ауру и нацелилась на Дуань Лин Тяня. Тем временем гигантский зверь истинной энергии также уставился на Дуань Лин Тяня. Этот гигантский зверь выглядел как лев, но не совсем, у него на голове был острый рог. Этот гигантский зверь был покрыт слоем энергии крови, что являлось признаком истинного зверя энергии крови. То есть зверь истинной энергии Чжао Фэна также был создан при помощи эссенции крови святого зверя. Однако Дуань Лин Тянь не удивился этому. С текущими достижениями Чжао Фэна, он должно быть с молодости был выдающимся человеком. С его талантом, ему было очень просто получить эссенцию крови святого зверя. После того, как Чжао Фэн активировал свою территорию, Дуань Лин Тянь сразу же почувствовал сильное давление и почувствовал небольшое удушье. Ты всего лишь находишься на стадии мастерства зачаточного святого. Поскольку ты попал на мою гравитационную территорию, тебе суждено стать рыбой на моей разделочной доске. Увидев бледное лицо Дуань Лин Тяня, Чжао Фэн улыбнулся. Гравитационная территория, услышав слова Чжао Фэна, Дуань Лин Тянь наконец-то понял, почему он внезапно почувствовал сильное давление. Гравитационная территория была довольно распространенной территорией, где владельцы могли увеличивать гравитацию вокруг себя. Дуань Лин Тянь и Чжао Фэн до сих пор не замечали, что в небе над ними парила женщина в черной мантии. В этот момент фиолетовая птица, которая сидела на плече дамы, сказала: «Сестра, хочешь, чтобы я помогла? Боюсь, что он не ровня этому старику. В этом нет необходимости». Леди покачала головой: «Ты что еще не заметила? Он с самого начала остается спокойным, что показывает, что он уверен в себе». «Уверен?» Фиолетовая птица покачала головой. «Он всего лишь на стадии мастерства зачаточного святого, в то время как этот старик находится на пике стадии зачаточного святого и владеет гравитационной территорией. Ему трудно даже ходить внутри гравитационной территории, поэтому ему будет сложно дать отпор». Фиолетовая птица очевидно смотрела свысока на Дуань Лин Тяня. «Просто смотри, в конце концов ты в любой момент можешь вмешаться», — сказала леди. Фиолетовая птица кивнула и сосредоточилась на бое. Дуань Лин Тянь, казалось, был единственной вещью, которая существовала в глазах леди. Она с первого взгляда могла сказать, что Дуань Лин Тянь все это время оставался спокоен, и это была не актерская игра. Однако она не могла не испытывать скепсиса, почему он так уверен. Может, он заметил их присутствие и знал, что они защитят его в критический момент. Однако она считала, что это было невозможно. «Твое тело чувствует себя ограниченным, и ты не способен противостоять гравитации на моей территории». Чжао Фэн посмотрел на Дуань Лин Тяня с высокомерной ухмылкой на губах. Однако ответ Дуань Лин Тяня заставил ухмылку на его лице исчезнуть. «Так это вся гравитация, на которую способна твоя территория». После этих слов бледное лицо Дуань Лин Тяня внезапно восстановило свой розовый цвет. Его лицо было совершенно спокойным, и на губах появилась насмешливая улыбка. «Ты находишься на грани смерти, но все еще такой упрямый». Чжао Фэн гневно рассмеялся. После этого его гигантская сабля истинной энергии ринулась в сторону Дуань Лин Тяня, как будто она собиралась разрезать его на две части. Рев. Тем временем зверь истинной энергии Чжао Фэна также ринулся в сторону Дуань Лин Тяня. Увидев это, выражение лица Дуань Лин Тяня оставалось прежним. В следующую секунду он внезапно выпустил истинную энергию, которая в мгновение ока превратилась в божественного дракона. Если быть точным, то это был божественный дракон пяти когтей. Появившись, божественный дракон сразу же высвободил драконью ауру. Почувствовав эту ауру, зверь истинной энергии Чжао Фэна мгновенно остановился. Он был в ужасе. Если бы это был обычный зверь истинной энергии, который был создан посредством воображения, он бы не мог испытывать страха. Однако зверь истинной энергии Чжао Фэна был создан при помощи эссенции крови. Поскольку у него был разум, то он боялся королей святых зверей, клан драконов. Более того, божественный дракон Дуань Лин Тяня был божественным драконом пяти когтей. Они были признаны сильнейшими в клане драконов, и даже патриарх клана драконов был божественным драконом пяти когтей. Что происходит? Эта сцена потрясла Чжао Фэна. Несмотря на то, что он прожил так много лет, он впервые видел нечто подобное. Однако пока Чжао Фэн был поражен, божественный дракон Дуань Лин Тяня взмахнул своим хвостом и с легкостью разбил зверя истинной энергии Чжао Фэна, а также его оружие истинной энергии. Разбив всю истинную энергию Чжао Фэна, божественный дракон высокомерно парил в воздухе, глядя на мир сверху вниз. «Дракон, это дракон, настоящий дракон». В этот момент в сознании Чжао Фэна всплыло воспоминание, и он наконец-то пришел в себя. Он вспомнил о божественных драконах. Естественно, он был таким же, как и Бай Лихун, и его знания относительно божественных драконов были ограничены. Пока Чжао Фэн все еще был потрясен зверем истинной энергии Дуань Лин Тяня, последний сказал: «Старейшина Чжао Фэн, Ваша гравитационная территория не так уж и замечательна. В следующую секунду Чжао Фэн снова был поражен, поскольку увидел, что Дуань Лин Тянь с легкостью двигался в его территории. Глава 1528. Бой. Чжао Фэн был поражен, обнаружив, что Дуань Лин Тянь был не просто культиватором на стадии мастерства зачаточного святого, а культиватором на стадии совершенства зачаточного святого. Кроме того, больше всего его поразило то, что зверем истинной энергии Дуань Лин Тяня был божественный дракон, и он с легкостью сокрушил его оружие истинной энергии и зверя истинной энергии. Нужно отметить, что чем выше уровень культивирования человека, тем сильнее становились его оружие и звери истинной энергии. Поскольку Дуань Лин Тянь смог с такой легкостью победить его проявление истинной энергии, то было всего два возможных варианта. Первый, Дуань Лин Тянь был не просто на стадии совершенства зачаточного святого. И второй, зверь истинной энергии Дуань Лин Тяня был слишком сильным. Между этими двумя вариантами, Чжао Фэн больше склонялся к последнему. Потому что если первый вариант был правдой, то разве это не будет означать, что уровень Дуань Лин Тяня был равен его собственному? А если уровень Дуань Лин Тяня был на одном уровне с ним, то это будет означать, что он находился на пике стадии зачаточного святого и мог использовать территорию истинной энергии. И конечно же Чжао Фэн не хотел видеть такого исхода. Однако увидев, что Дуань Лин Тянь с легкостью двигался по его гравитационной территории, Чжао Фэн запаниковал. Неужели Дуань Лин Тяня действительно был на его уровне? Это была единственная причина, которая могла объяснить, почему Дуань Лин Тянь мог с легкостью перемещался в пределах его гравитационной территории. Он не мог подумать ни о чем другом. Ваша гравитационная территория – мусор. Дуань Лин Тянь оставался спокойным, даже несмотря на то, что находился на гравитационной территории Чжао Фэна. Несмотря на свои слова, на самом деле Дуань Лин Тянь так не думал. Гравитационная территория Чжао Фэна была ужасающей. Она была настолько сильной, что даже обычным культиваторам на стадии совершенства зачаточного святого будет трудно передвигаться внутри. Однако благодаря своему физическому развитию, Дуань Лин Тянь был исключением. За свою жизнь он дважды проходил через очистки, и это особенно касается второго раза, когда это произошло в изысканной пагоде Семи Сокровищ. Это очищение настолько сильно изменило его тело, что его тело стало даже сильнее, чем у божественных драконов пяти когтей. По словам старейшины Хо, на одном уровне его нынешнее тело было даже сильнее, чем у божественных драконов шести когтей и божественных драконов семи когтей. Естественно, в святой земле боевого Дао не водилось таких божественных драконов. Здесь родословная божественных драконов пяти когтей уже считалась самой чистой и благородной. Похоже, что сильное тело не только повышает боевые способности и защиту, но и позволяет мне в некоторой степени игнорировать гравитацию, подумал Дуань Лин Тянь. Но естественно, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь мог двигаться как ему хотелось, безумное давление с каждой минутой и секундой истощало его силу. Независимо от того, насколько сильным было его тело, он не мог долго продолжать. «Мне нужно как можно быстрее закончить этот бой». Обладая божественным драконом пяти когтей в качестве своего зверя истинной энергии, Дуань Лин Тянь не боялся оружия и зверя истинной энергии Чжао Фэна, а с его сильным телом, он не боялся территории истинной энергии Чжао Фэна. Однако несмотря на все это, Дуань Лин Тянь не смел недооценивать Чжао Фэна. Несмотря ни на что, Чжао Фэн все же был на пике стадии зачаточного святого. Даже не полагаясь на оружие истинной энергии, зверя истинной энергии и территорию истинной энергии, истинная энергия, которой он обладал, была практически бесконечной. Более того, он многие годы развивал свои техники, и наверняка достиг в них высшего уровня. «Чжао Фэн, мне стало интересно, как ты собираешься убивать меня?» Дуань Лин Тянь ухмыльнулся и немедленно вынул свой лук, пронзающий солнце, после чего создал стрелу и положил ее на лук. Затем Дуань Лин Тянь натянул тетиву, которая была сделана из сухожилия дьявольского дракона пяти когтей. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже был на стадии совершенства зачаточного святого, ему удалось оттянуть тетиву лишь на немного дальше. Он все еще был далек от того, чтобы натянуть лук до формы полной луны. Это доказывало, насколько прочными были сухожилия драконов. «Дуань Лин Тянь, я должен признать, что недооценил тебя. Не только я, но даже Лю Хуань», — сказал Чжао Фэн. «Похоже, что именно Лю Хуань рассказал тебе о моем отъезде». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Я думал, что на этот раз моя приманка выманит Лю Хуаня, но кто бы мог подумать, что вместо него придешь ты. Однако независимо от кого кто пришел, результат будет таким же». К Кроме того, у меня есть одна плохая привычка. Я обычно не щажу людей, которые хотят убить меня. С намерением убийства, сказал Дуань Линтянь. Как высокомерно. Теперь мне стало интересно, как ты собираешься убивать меня. Несмотря на то, что он боялся, что Дуань Линтянь может быть культиватором Найки стадии зачаточного святого, он еще не подтвердил это. Поэтому он не показывал на своем лице никакого страха. Однако у него уже был готовый план. Он сбежит, как только подтвердит, что Дуань Линтянь был культиватором на пике зачаточного святого, и был сильнее его. Закончив говорить, Чжао Фэн поднял руки и вынул свое святое оружие. Святым оружием Чжао Фэна был длинный посох, покрытый разными узорами. Три святых начертания. Дуань Линтяню было достаточно всего одного взгляда, чтобы понять, что на святом оружии Чжао Фэна было начерчено три святых начертания. Однако поскольку они были довольно далеко друг от друга, Дуань Линтянь не мог сказать, какими именно начертаниями они были. Однако он был уверен в том, что среди трех святых начертаний было не более одного трехзвездного святого начертания. Потому что это было стандартное святое оружие всех старейшин внутреннего двора секты лунного опустошения. Лишь у немногих экспертов стадии святого, включая главу секты, было святое оружие с двумя трехзвездными святыми начертаниями. Абай Лихун был единственным, у кого было святое оружие с тремя трехзвездными святыми начертаниями. Дуань Линтянь, а вот и мой посох. Вынув свое святое оружие, Чжао Фэн не колебался и сразу же бросился в сторону Дуань Линтяня. После того, как он махнул своим посохом, воздух замер и превратился в сильную волну. Свист, свист. Пока Чжао Фэн атаковал Дуань Линтяня, он снова создал зверя и оружие истинной энергии, которые атаковали божественного дракона Дуань Линтяня. Атакуя его, гигантский зверь сильно дрожал. Однако поскольку он был создан Чжао Фэнем, у него не было другого выбора, кроме как подчиняться приказам. В этот момент воздух вокруг божественного дракона начал дрожать. Это было вызвано гравитационной территорией Чжао Фэна. Поскольку он не мог подавить Дуань Линтяня, он сосредоточился на божественном драконе, пытаясь подавить его, и ему это удалось. Божественный дракон был успешно подавлен гравитацией. Рев. Однако божественный дракон высокомерно поднял голову и взревел. Из-за его рева воздух задрожал, создавая рябь, которая начала распространяться во все стороны. Из-за того, что его притесняли, божественный дракон Дуань Линтянь, казалось, превратилась в настоящего дракона. Он был высокомерным и не хотел, чтобы его кто-то ограничивал. Однако из-за гравитации Чжао Фэна божественный дракон в конце концов исчез. Увидев это, Чжао Фэн обрадовался. Он достиг своей цели. Его целью было заставить божественного дракона исчезнуть, потому что он хотел убить Дуань Линтяня, прежде чем тот сможет создать еще одного божественного дракона. Несмотря на то, что он не боялся божественного дракона Дуань Линтяня, он должен был признать, что божественный дракон действительно представляет определенную угрозу. Свист. Сталкиваясь с яростной атакой Чжао Фэна, Дуань Линтянь создал гигантский меч из истинной энергии и столкнулся с длинным посохом Чжао Фэна. Однако, как он и ожидал, его гигантский меч истинной энергии был с легкостью уничтожен посохом в руке Чжао Фэна. Уничтожив гигантский меч, посох Чжао Фэна с молниеносной скоростью рубанул в сторону Дуань Линтяня. Глава 1529. Глава секты лунного опустошения. Святое начертание тысячи масс, святое начертание разрушения, а также святое начертание наложения. В этот момент Дуань Линтянь наконец увидел святые начертания на посохе Чжао Фэна. Святое начертание тысячи масс и святое начертание разрушения были двухзвездными, в то время как святое начертание наложения было трехзвездным начертанием. Святое начертание тысячи масс уже было знакомо Дуань Линтяню, поскольку такое же начертание было на широком мече Фэнфэня. Святое начертание разрушения могло в некоторой степени снижать сопротивление воздуха. И, наконец, святое начертание наложения могло в некоторой степени накапливать силу, делая силу человека выше. Все эти начертания были начерчены Бай Лихунем, и если он обнаружит, что Чжао Фэн использовал их в бою против его младшего брата, он наверняка будет в ярости. Колокол колоссальной стрелы. Сталкиваясь с посохом Чжао Фэна, Дуань Линтянь не пытался увернуться, так как знал, что это будет бесполезно. Поэтому он быстро использовал единственную защитную технику — колоссальной аэролитовой стрелы. В следующую секунду аэролитовый дождь превратился в десятки тысяч стрел, которые начали вращаться вокруг тела Дуэнлинтиня, образуя слой защиты, похожий на яичную скорлупу. Эта яичная скорлупа обладала формой гигантского колокола. «Ты думаешь, что сможешь принять мою атаку?» «Проснись», лицо Чжао Фэна было наполнено насмешкой. В этот момент он уже был уверен в том, что Дуэнлинтянь был всего лишь на уровне стадии совершенства зачаточного святого. Потому что если бы он был культиватором на пике стадии зачаточного святого, то он просто не мог не использовать свою территорию в таких обстоятельствах. Вскоре посох наконец-то приблизился к гигантскому колоколу, в котором находился Дуэнлинтянь. Бах! После того, как посох врезался в гигантский колокол, в воздухе раздался громкий взрыв. Колокол начал яростно дрожать, как будто он мог в любой момент рухнуть. Из-за их столкновения, даже океан вдали начал колебаться. «Какая сильная защитная техника!» — воскликнула фиолетовая птица. «Эта защитная техника превзошла боевые тактики человеческого ранга святого класса. Похоже, что боевая тактика, которую он культивирует, не так проста. Это высшая боевая тактика человеческого ранга святого класса», — пробормотала Чимой. «Кто он? Не говоря уже о такой фракции седьмого ранга, как секта лунного опустошения, даже фракции шестого ранга не должны обладать такими техниками. Даже у фракции пятого ранга не так много подобных техник», — сказала фиолетовая птица. «Это невозможно». Осознав, что он исчерпал 80-90% своей атаки только чтобы сломить защиту Дуэнлинтяня, на лице Чжао Фэна появилось выражение шока. Он не мог понять, как культиватор на стадии совершенства зачаточного святого мог обладать такой защитой. Но, к сожалению, он уже никогда этого не поймет. Аэролитовый выстрел. После того, как Чжао Фэн пробил колокол, покрывающий Дуэнлинтяня, последний вырвался наружу и выпустил стрелу. В этот момент мир, казалось, замер. Затем эта стрела попала между бровей Чжао Фэна, и он сразу же умер. Даже в момент своей смерти, Чжао Фэн все еще не мог понять, как Дуэнлинтянь обладал такой мощной защитой. Однако в этом мире, где правили сильные, такой вещи, как сочувствие, просто не существовало. Мертвые становились простой грудой костей, а победители получали все. «В этом мире нет ничего невозможного», — спокойно сказал Дуэнлинтянь, после чего спокойно забрал пространственное кольцо Чжао Фэна и уничтожил его тело. Колокол колоссальной стрелы достоин называться защитной техникой наравне с боевыми тактиками земного ранга святого класса. Он смог выдержать более 80% силы Чжао Фэна. Несмотря на то, что он уже знал, что защита колокола колоссальной стрелы была огромна, Дуэнлинтянь впервые использовал эту технику в бою. Кем был Чжао Фэн? Он был культиватором на пике стадии зачаточного святого. Если он высвободит всю свою силу, то даже культиваторы в шаге от стадии святого не посмеют сражаться с ним в лоб. Однако Дуэнлинтянь сделал именно это. Несмотря на то, что ему не удалось полностью принять удар, он аннулировал большую его часть, в результате чего Чжао Фэн был застигнут врасплох его следующей атакой. Естественно, Дуэнлинтянь понимал, почему ему удалось убить Чжао Фэна, потому что Чжао Фэн недооценил его. Точнее, он недооценил колокол колоссальной стрелы. Иначе Дуэнлинтянь не смог бы так легко убить Чжао Фэна. К сожалению, Лю Хуань так и не пришел. «Похоже, что мне придется убить его только после возвращения», — подумал Дуэнлинтянь. Разобравшись с Чжао Фэнем, Дуэнлинтянь продолжил свое путешествие на остров Полумесяца. С его нынешней силой, ему не потребовалось слишком много времени, чтобы вернуться на остров Полумесяца. Однако Дуэнлинтянь до сих пор не замечал, что за ним следовал одни человек и птица. Человек на стадии совершенства зачаточного святого убил культиватора на пике стадии зачаточного святого. «Я не ожидала, что он такой способный», — воскликнула фиолетовая птица. Несмотря на то, что Чимэй оставалась спокойной, то, как она смотрела на Дуэнлинтяня, изменилось. «Надеюсь, что у тебя с ней нет близких отношений, иначе мне придется убить тебя». Пока Дуэнлинтянь продолжал свой путь, секта лунного опустошения наполнилась хаосом. Во внутреннем дворе секты лунного опустошения была запретная зона. Помимо людей со статусом выше старейшин внутреннего двора, другим людям было запрещено даже ступать внутрь. Все, кто нарушит это правило, в лучшем случае будут изгнаны из секты, а в худшем их даже могли казнить. Запретная зона секты лунного опустошения была местом культивирования для немногих экспертов стадии святого, включая и главу секты. В этот момент из одного из особняков запретной земли внезапно раздался вопль. Этот вопль был наполнен яростью. Внутри особняка находился короткий старик, чьи глаза в этот момент были красными, и он смотрел на разбитую жемчужину души. «Чжао Фэн мертв? Кто? кто это сделал. Голос старика был глубоким и был наполнен яростью. «Младший дядя Цань». В этот момент снаружи раздался громкий голос. «Глава секты». В следующее мгновение старик покинул свой особняк и поприветствовал высокого мужчину средних лет. Несмотря на то, что высокий мужчина средних лет просто стоял на месте, каждое его движение было величественным. Было очевидно, что он занимал высокое положение в секте. Судя по тому, как старик обратился к нему, было очевидно, что он был нынешним главой секты лунного опустошения, Цзян Вэй. «Младший дядя Цань, что случилось?» – спросил Цзян Вэй. Его особняк располагался рядом с особняком старика, поэтому он услышал его вопль. «Глава секты, Чжао Фэн мертв», – сказал старик. «Чжао Фэн мертв». Цзян Вэй был поражен. Несмотря на то, что Чжао Фэн был всего лишь старейшиной внутреннего двора, Цзян Вэй знал об отношениях между Чжао Фэнем и этим стариком. Этот старик тайно принял Чжао Фэна в качестве своего прямого ученика. Никто не знал, почему старик не объявлял об их отношениях, из-за чего мало кто знал об этом. Однако Цзян Вэй знал об этом от своего учителя. Его учитель был бывшим главой секты лунного опустошения, и он сообщил Цзян Вэю о том, что Чжао Фэн мог быть незаконнорожденным сыном старика. Независимо от того, кто это сделал, я найду его, даже если мне придется перекопать всю землю, со стиснутыми зубами сказал старик. «Младший дядя Цань, я поручу людям расследовать это дело. Просто подождите новостей», сказал Цзян Вэй. Он не смел расслабляться, потому что этот старик не только был его старшим, он также был хранителем секты лунного опустошения. Глава 1530. Шок Лю Хуаня. Покинув запретную землю секты лунного опустошения, Цзян Вэй немедленно отправился в особняк Чжао Фэна, чтобы поговорить с его людьми. От них он узнал, что Чжао Фэн говорил со старейшиной внутреннего двора, Лю Хуанем, сразу после того, как он вышел из своего уединенного культивирования. Вскоре после этого он покинул свой особняк и до сих пор не возвращался. Цзян Вэй прекрасно знал, что Чжао Фэн никогда не вернется, потому что он уже был мертв. Лю Хуаны. После этого Цзян Вэй отправился к Лю Хуаню. Однако, прибыв к особняку Лю Хуаня, он увидел знакомый силуэт. Старейшина Байли. Цзян Вэй был несколько удивлен, увидев, как Байли Хун выходил из особняка Лю Хуаня. Разве Байли Хун и Лю Хуань не были несовместимы, как вода и огонь? В конце концов, младший брат Байли Хуня был родом из города Горной Насыпи и был учеником губернатора города Фан Хузя. Цзян Вэй знал о соперничестве между Фан Хуем и Лю Хуанем. Поэтому он не удивился бы, если бы Байли Хун пришел к нему с просьбой убить Лю Хуаня. И если так действительно произойдет, он не сможет отказать. Несмотря на то, что Лю Хуань также был старейшиной внутреннего двора, он был ничем по сравнению с Байли Хунем. Если говорить прямо, то Лю Хуань даже не был достоин чистить обувь Байли Хуня. Кем был Байли Хун? Он был трехзвездным начертателем. Помимо начертателей черного рынка горной тени, в районе Альянса Девяти Сект было всего два трехзвездных начертателя. Поэтому он и другие великие старейшины секты лунного опустошения были вежливы с Байли Хунем. Они боялись расстроить его. Нужно отметить, что Байли Хуня с радостью примут другие восемь сект, и даже черный рынок горной тени. На протяжении многочисленных лет, восемь сект и черный рынок часто приглашали Байли Хуна присоединиться к ним, предлагая ему большие выгоды. Однако он всегда их отвергал. Все потому, что у него было чувство принадлежности в секте лунного опустошения. Он также был благодарен секте лунного опустошения за их многолетнюю заботу о нем. Поэтому все руководители секты лунного опустошения, и даже Цзян Вэй, сдерживали себя с ним. Глава секты. Байли Хун был немного удивлен, увидев Цзян Вэя. Глава секты, вы тоже пришли к старейшине Лю Хуаню, верно? Цзян Вэй кивнул. Тогда я не буду беспокоить вас, глава секты. Сказав это, Байли Хун ушел. Поскольку с момента ухода Дуань Лин Теня прошло уже полдня, он больше не беспокоился. Как только Лю Хуань обернулся после того, как провел Байли Хуня, он внезапно услышал позади заикание. Глава секты. Это заикание принадлежало ученику внутреннего двора, который охранял особняк Лю Хуаня. Он был номинальным учеником Лю Хуаня. Номинальные ученики просто выполняли разные обязанности и не могли сравниться с прямыми учениками. Глава секты, Лю Хуань, был поражен и сразу же развернулся. Затем он увидел высокого и величественного мужчину средних лет, который стоял неподалеку. Этот мужчина спокойно смотрел на него. Старейшина Лю Хуань, глава секты, вы пришли ко мне, увидел Цзян Вэя, который никогда раньше не посещал его особняк, Лю Хуань не мог не опешить, несмотря на то, что он был старейшиной внутреннего двора. Он был самым слабым среди старейшин внутреннего двора. Он даже не мог присутствовать на собраниях секты, где принимались решения, поэтому у него почти не было возможности пообщаться с главой секты. Немного успокоившись, Лю Хуань уважительно поприветствовал Цзян Вэя. «Пожалуйста, входите, глава секты». Говоря это, Лю Хуань поклонился. Он выглядел как послушная собака. Нынешний он выглядел совершенно не так, как когда он был в городе реки Хань. Разница была как небо и земля. Войдя в главный зал особняка, Лю Хуань пригласил Цзян Вэя сесть на главное место. Цзян Вэй не проявил никакой вежливости и спокойно сел. «Глава секты, могу ли я чем-либо вам помочь?» – переживая спросил Лю Хуань. Конечно, он был рад тому, что к нему пришел глава секты, однако успокоившись, он понял, что ситуация не была такой простой. Глава секты наверняка пришел по важному вопросу. Затем Лю Хуань внезапно подумал о Дуань Лин Тяне и Бай Лихуне. «Неужели Бай Лихун попросил главу секты избавиться от меня?» Подумав об этом, сердце Лю Хуаня задрожало. На самом деле он уже думал о таком варианте, но что он мог поделать? Ему что нужно было покинуть секту лунного опустошения? Он всю свою жизнь находился в секте лунного опустошения и уже пустил здесь корни. Он не хотел уходить на улицу. Поэтому он всегда думал, что ему повезло, что Бай Лихун не был жестоким человеком. Нет, он, наверное, пришел по другому вопросу. Сделав глубокий вдох, Лю Хуань начал утешать себя. «Ты общался со старейшиной Чжао Фэнем после того, как он вышел из своего уединенного культивирования?» – спокойно спросил Цзян Вэй. «Да». Несмотря на то, что он не понимал, почему Цзян Вэй спросил об этом, Лю Хуань все равно кивнул. В конце концов, это не было секретом, и многие люди в особняке Чжао Фэна знали об этом. «Разве Чжао Фэн не ушел, чтобы убить Дуань Лин Тяня? Какое совпадение?» – подумал Лю Хуань. «Ты знал, что старейшина Чжао Фэн ушел вчера?» – спросил Цзян Вэй. «Нет». Лю Хуань потерянно покачал головой. «Глава секты, со старейшиной Чжао Фэнем что-то случилось?» Естественно, он знал, что Чжао Фэн покинул секту и отправился перехватывать Дуань Лин Тяня. Однако он не мог признать того, что знал об этом, потому что не хотел раскрывать их с Чжао Фэнем план по убийству Дуань Лин Тяня. Посмотрев на Лю Хуаня, Цзян Вэй спокойно сказал: «Старейшина Чжао Фэн мертв. Старейшина Чжао Фэн мертв». Слова Цзян Вэя походили на удар грома для Лю Хуаня. Он еще долгое время не мог прийти в себя. «Старейшина Чжао Фэн мертв?» Лю Хуань выглядел потерянным. В его глазах был шок, и он не знал, что делать. Увидев это, Цзян Вэй понял, что смерть Чжао Фэна скорее всего не имела ничего общего с Лю Хуанем. Судя по выражению его лица, Лю Хуань не выглядел так, будто он притворялся. Однако он никогда бы не подумал, что причина, по которой Лю Хуань был поражен, заключалась в том, что даже сам Лю Хуань никогда не думал о таком повороте. Он хорошо знал, куда отправился Чжао Фэн, и думал, что тот определенно добьется их цели, убьет Дуань Лин Тяня. Поэтому он с нетерпением ждал триумфального возвращения Чжао Фэня. Однако к нему внезапно пришел глава секты и принес ему такие шокирующие известия. Чжао Фэн отправился убивать Дуань Лин Тяня. Бай Лихун все это время был со мной, поэтому он не мог убить Чжао Фэна. Тогда его убил кто-то другой. Подумав об этом, Лю Хуань пришел в ужас. Естественно, он даже и не думал о том, что это мог сделать Дуань Лин Тянь. В его глазах, несмотря на свой талант, Дуань Лин Тянь был ничем. Он с самого начала относился к Дуань Лин Тяню как к муравью. Чжао Фэн мертв. Он, должно быть, оскорбил какого-то эксперта по пути. Интересно, успел ли он убить Дуань Лина Тяня перед тем, как его убили? В тот момент Лю Хуаня не волновала смерть Чжао Фэна. Он больше хотел узнать, мертв ли Дуань Лин Тянь или нет. Лю Хуань не только не подозревал Дуань Лин Тяня, он также не думал о том, что эксперт, который убил Чжао Фэна, был как-то связан с Дуань Лин Тянем. Потому что, по его мнению, Дуань Лин Тянь был простым деревенщиной, иначе он не стал бы его заклятым врагом. Естественно, он также подумал о том, что это Бай Лихун отправил эксперта на защиту Дуань Лин Тяня. Однако он быстро отбросил эту идею. Если бы Бай Лихун действительно отправил эксперта, который мог убить Чжао Фэна, то зачем ему было так долго оставаться в особняке Лю Хуаня и следить за ним? Поэтому он сразу же исключил эту возможность. Он считал, что единственным вариантом было то, что Чжао Фэна убил какой-то случайный эксперт. «Держи это в тайне и никому не говори». Сказав это, Цзян Вэй бесследно исчез. Лю Хуань тайно выдохнул. «Надеюсь, что Чжао Фэн успел убить Дуань Лин Тяня перед своей смертью. Иначе мне придется сделать это самому», — пробормотал Лю Хуань. Бедный Чжао Фэн, он так долго находился в уединенном культивировании, однако его убили, как только он вышел наружу. К счастью, на этот раз я не отправился за Дуань Линтянем, иначе я бы мог быть на его месте. Глава 1531. Все изменилось. Поскольку Лю Хуань не пошел на сотрудничество, смерть Чжао Фэна стала загадкой секты лунного опустошения. Однако мало кто вообще знал о его смерти. Тем временем Дуань Линтянь наконец-то увидел вдалеке крошечную черную точку. Увидев ее, Дуань Линтянь на полных парах ринулся к ней. Вскоре эта точка превратилась в остров, огромный остров, покрытый тонким слоем тумана, остров Полумесяца. С тех пор, как он покинул остров Полумесяца, прошло ровно 3 года. Поэтому, снова увидев остров, Дуань Линтянь сразу же почувствовал бурю эмоций. Вспомнив о своих невестах и детях в их утробах, на его лице сразу же появилась теплая улыбка. «Кэр, маленькая Фэйер, я вернулся», – пробормотал Дуань Линтянь. Однако, как только он приблизился к острову, Дуань Линтянь понял, что что-то не так. У него возникло плохое предчувствие. Вскоре он наконец прошел сквозь облака и увидел остров Полумесяца, после чего его лицо сразу же побледнело. Его кровь закипела, и ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Что же он увидел? Остров Полумесяца походил на руины. Первоначально остров Полумесяца был наполнен пышной растительностью и свежим воздухом. Он походил на рай на земле. Однако нынешний остров Полумесяца был заполнен выбоинами, а также высохшими пятнами крови. Кроме того, секта Линтянь, которая находилась в центре острова, также превратилась в руины. На территории секты даже были разбросаны тела. С первого взгляда было понятно, что они умерли уже давно. Как так вышло? Что здесь вообще произошло? Дуань Линтянь был растерян и почувствовал, что его сердце опустело. Кто? Кто это сделал? Кто? В этот момент Дуань Линтянь, казалось, сошел с ума. Помимо двух невест, о которых он заботился больше всего, его близкие друзья и ученики секты Линтянь также жили на этом острове. Однако все вокруг превратилось в руины. Дуань Линтянь не хотел спускаться вниз, однако все же отправился на осмотр руин, которые изначально были поместьем секты Линтянь. Он понимал, что ему нужно было столкнуться с этим. Он должен был подтвердить, что его невеста и друзья все еще были живы. Господин. Однако как только он приближался к руинам секты Линтянь, в его ушах раздался знакомый голос. Этот голос походил на дождь во время засухи. Золотой бандит. Дуань Линтянь сразу же понял, что этот голос принадлежал золотому бандиту, который являлся золотой адской гончей. Золотой бандит, что здесь произошло? Говоря это, Дуань Линтянь слегка дрожал. Он не мог контролировать свои эмоции. Господин, пожалуйста, следуйте за мной. Сказав это, золотой бандит повел Дуань Линтяня на восток. Вскоре они прибыли на горный хребет и пришли в мирную и отдаленную долину, где можно было заметить несколько домов. У двери одного из домов стояло 2 силуэта, которые были Дуань Линтянь чрезвычайно знакомы. Это были Фэн Удао и Сыма Чан Фэн. Увидев их, Дуань Линтянь обрадовался. В конце концов, именно он был инициатором их переезда на остров Полумесяца, и не смог бы простить себя, если бы с ними что-то случилось. Если бы с Фэн Удао что-нибудь случилось, что ему было сказать Фэн Тяню? Дядя Фэн, учитель. Дуань Линтянь исчез из поля зрения золотого бандита и прибыл к Фэн Удао и Сыма Чан Фэну. Скорость, с которой Дуань Линтянь двигался, поразила Фэн Удао и Сыма Чан Фэна. «Парень, ты наконец-то вернулся!» Фэн Удао сделал глубокий вдох. Увидев Дуань Линтяня, он не мог подавить свои эмоции. Несмотря на то, что Сыма Чан Фэн ничего не говорил, по его лицу можно было понять, что он чувствовал в этот момент. «Молодой господин!» Вскоре из одного из домов вышел сильный мужчина средних лет. Он тоже обрадовался, увидев Дуань Линтяня. Сюн Цуаны. Увидев этого мужчину средних лет, глаза Дуань Линтяня загорелись. Дуань Линтянь вернулся. Затем Дуань Линтянь увидел братьев Нань Гунчэнь и Нань Гуны, а также Чэнь Шао Шуай. Все они тоже были живы. Увидев их, гигантские камни, которые, казалось, давили на сердце Дуань Линтянь, наконец исчезли. Затем он посмотрел на 2 дома, которые располагались немного дальше. Только из них еще никто не вышел. Смотря на них, он одновременно обрадовался и забеспокоился. Там жили Кэр и маленькая Фэйер, а также маленький черный, маленький белый и маленький золотой. Вскоре из одного из домов наконец вышла фигура. Глава секты. Это была леди. Увидев Дуань Линтяня, ее лицо и глаза сразу же наполнились радостью. Лупин. Это была заместитель главы секты Линтянь, Лупин. Госпожа, глава секты вернулся. Услышав слова Лупин, Дуань Линтянь сразу же обрадовался. Все потому, что Кэр и маленькая Фэйер были единственными, кого Лупин называла мадам. Затем дверь дома открылась, и изнутри вылетел грациозный силуэт. Она быстро упала в объятия Дуань Линтяня. Дуань Линтянь широко развел руки и поприветствовал эту даму в своих объятиях. «Кэр, мне жаль, что я опоздал», — обнимая ее, пробормотал Дуань Линтянь. «Молодой господин, эта красивая дама была одной из его невест, Кэр». Немного успокоившись, крошечное тело Кэр прекратило дрожать, и она уснула в его объятиях. Что-что, увидев лицо Кэр, фиолетовая птица, которая скрывалась в небе, широко раскрыла глаза. «Сестра, она выглядит точно так же, как ты. Она такого ты ищешь? Мы наконец-то нашли ее», — пробормотала Чимэй. Однако ее тон не был ни счастливым, ни грустным. В ее голосе не было никаких эмоций. Глава секты, госпожа уже довольно давно не спала, вздыхая, объяснила Лупин. Что здесь произошло? Увидев, что Кэр уснула, нежность на лице Дуань Линтяня мгновенно исчезла и сменилась мрачностью и яростью. 3 года назад остров Полумесяца был мирным и гармоничным местом. Однако 3 года спустя оно превратилось в руины. Все изменилось. «Позволь мне рассказать тебе все». Сюн Цуань сделал шаг вперед и стиснул зубы. После этого Дуань Линтянь наконец узнал, что произошло. Около года назад на остров Полумесяца внезапно прибыл мужчина средних лет в золотых одеждах, который называл себя Ди Цзюэ. Прибыв на остров, он сразу же атаковал экспертов острова Полумесяца и убил 2 из 3 глав острова Полумесяца. После этого Ди Цзюэ спросил у них, кто убил главу острова Полумесяца, Ди Юн. Естественно, никто из них не имел об этом ни малейшего представления. Разве глава мастер Ди Юй не ушел по своей собственной инициативе? Более того, перед уходом он передал остров Полумесяца главе их секты Линтянь, Дуань Линтяню. Поскольку они ничего не знали, Ди Цзюэ пришел в ярость и устроил бойню. Ди Цзюэ немедленно превратился в золотого божественного дракона 5 когтей и совершил одностороннюю бойню. Большинство людей на острове были убиты его руками, а им посчастливилось сбежать с острова Полумесяца. А что насчет маленькой Фэйер, маленького черного, маленького белого и маленького золотого? Обеспокоенно спросил Дуань Линтянь. Из-за того Дуань Линтянь потерял контроль над своими эмоциями, Кэр внезапно проснулась и сказала: «В хаосе мы с сестрой Фэйер разлучились. Маленький черный, маленький белый и маленький золотой были с ней. Я своими собственными глазами видел, как они выбегали из осады. Кроме того, вернувшись на остров после того, как все утихло, мы не нашли никаких тел, которые выглядели бы как они, поэтому мы уверены, что они живы», — сказал Фэн Удао. «Они все еще живы?» Услышав это, Дуань Линтянь выдохнул с облегчением. «А остальные?» — спросил Дуань Линтянь. «Помимо тех, кого не было на острове Полумесяца в то время, все остальные мертвы», — вздохнула Лупин. «Чжан Сань, Ли Си, и даже 3 главы острова Полумесяца, все мертвы, все остальные мертвы». Услышав это, сердце Дуань Линтяня дрогнуло. «Ди Цзюэ, золотой божественный дракон 5 когтей, золотой божественный дракон 5 когтей, глаза Дуань Линтяня стали ледяными. Я, Дуань Линтянь, запомню все, что ты сделал. Глава 1532, на грани жизни и смерти. Какие громкие слова». Однако как только слова Дуань Линтяня покинули его рот, издалека раздался громоподобный голос. Услышав его, Фэн Удао и остальные сразу же побледнели. Причина, по которой они побледнели, заключалась не в неожиданности, а в том, что они знали этот голос. Именно из-за владельца этого голоса их остров оказался в таком состоянии. «А мне было интересно, почему эти люди вернулись назад. Похоже, что они ждали тебя. В таком случае ты должен быть новым главой острова Полумесяца, Дуань Линтянем из секты Линтяня или как-то там». После этих слов из уединенной тихой долины неподалеку появилась фигура. Этот крепкий мужчина средних лет в золотых одеждах спокойно парил в небе и смотрел на Дуань Линтяня. Затем Дуань Линтянь почувствовал, как его окутала сильная духовная энергия, из-за чего он почувствовал, будто был голым. «Твоя сила действительно намного сильнее, чем у них, но ты всего лишь на стадии совершенства зачаточного святого. Однако ты смеешь бесстыдно заявлять, что отомстишь мне и клану драконов». Этим мужчиной в золотых одеждах был тот самый Ди Цзюс, золотой божественный дракон 5 когтей. «Ты Ди Цзюс?» Выражение лица Дуань Линтяня стало мрачным. Тот факт, что он смог с такой легкостью увидеть его уровень, означал, что Ди Цзюэ был минимум на стадии святого. Кроме того, он был взрослым золотым божественным драконом 5 когтей. «Верно, я Ди Цзюэс, Человек, который уничтожил остров полумесяца. Разве ты не хотел разобраться со мной? Вот он я, стою прямо перед тобой. Мне действительно любопытно, как ты собираешься разбираться. Говоря это, издевка на лице Ди Цзю стала еще очевиднее. Лицо Дуань Лин Тяня стало еще мрачнее. Слова Ди Цзю и наполнили стыдом. Ох, затем Ди Цзю внезапно показал серьезное выражение лица и зарычал. Дуань Лин Тянь, почему я чувствую на тебе ауру моего сына? Твоего сына? Дуань Лин Тянь был поражен. Прекрати притворяться идиотом. Я отец Ди Юна, бывшего главы острова полумесяца. Холодно фыркнул Ди Цзюэ. Услышав это, Дуань Лин Тянь начал собирать пазл. Оказывается, что Ди Цзюэ был отцом Ди Юна. Что касается того, почему он прибыл сюда, то он, должно быть, уже знал о том факте, что Ди Юн был убит. У Ди Цзюэ, должно быть, была жемчужина души Ди Юна. Значит, ты отец Ди Юна? В этот момент лицо Дуань Лин Тянь стало спокойным. После чего он небрежно продолжил, «Ди Юн сказал мне, что хочет отправиться на святую землю боевого Дао, поэтому передал остров полумесяца мне. В качестве награды он также дал мне каплю своей эссенции крови. Возможно, именно поэтому ты ощущаешь на мне его ауру». Говоря это, на лице Дуань Лин Тяня не было видно ни радости, ни злости. «Эссенция крови моего сына? Неудивительно». Ди Цзюэ кивнул, после чего в его глазах вспыхнуло намерение убийства. Я уже слышал это от многих людей. Если бы не тот факт, что мой сын не мог покинуть остров полумесяца и отправиться в святую землю боевого Дао, я бы скорее всего повелся. Не мог, в этом мире нет ничего невозможного, равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Возможно, ты не знаешь, но я заставил Ди Юна сделать клятву, согласно которой до того, как он прорвется на стадию святого, ему было запрещено покидать остров полумесяца. Ди Цзюэ фыркнул. Услышав это, сердце Дуань Лин Тяня пропустило удар. Ди Юн на самом деле давал такую клятву, однако немного подумав, Дуань Лин Тянь мог догадаться, почему Ди Юн смог благополучно покинуть остров полумесяца после того, как его тело было захвачено другой душой. Все потому, что душа Ди Юна изменилась. Громовая клятва признавала душу человека, а не тело. Несмотря на то, что я понятия не имею, как тебе удалось получить эссенцию крови моего сына, я уверен, что ты имеешь какое-то отношение к смерти моего сына. Взгляд Ди Цзюэ стал еще холоднее. Скажи мне, как умер мой сын. Если ты скажешь мне правду и принесешь клятву, то я пощажу всех, кроме тебя. Говоря это, взгляд Ди Цзюэ пронесся мимо К.Р., Фэну Дао, Сыма и остальных. Дуань Лин Тянь, игнорируй его. Не обращая внимания на тот факт, что его словам нельзя доверять, даже если он действительно отпустит нас из-за этого, я не знаю, что насчет остальных, но я не смогу жить спокойно до конца своей жизни, закричал Чэнь Шаошуай, после чего встал рядом с Дуань Лин Тянем. Затем он поднял руку и достал копье. Фэн Удао также сделал шаг вперед и сказал: «Парень Лин Тянь, несмотря на то, что в этом мире нет никого, кто бы не боялся смерти, я, Фэн Удао, готов отправиться с тобой в следующий мир». Несмотря на то, что Сыма ничего не сказал, его действия показали, что он имел такую же точку зрения, как и Фэн Удао. Затем, будь то Сюн Цуань, Золотой Бандит или два близнеца Нань Гун, они также встали рядом с Дуань Лин Тянем, решив встретить ту же участь, что и он. Они не могли просто смотреть на то, как Дуань Лин Тянь умирает ради них. В итоге позади осталась лишь Ло Пин, которая не знала, что выбрать. Несмотря на то, что она не хотела предавать Дуань Лин Тяня, она испытывала ужас по отношению к Ди Цзюэ. Поэтому она надеялась выжить. Как трогательно. Но похоже, что кое-кто хочет, чтобы ты умер, и она могла выжить. Говоря это, Ди Цзюэ перевел взгляд на Ло Пин. Увидев действия Фэн Удао, Сыма, Чэнь Шаошуа и остальных, Дуань Лин Тянь почувствовал тепло. Что касается нерешительности Ло Пин, то он не винил ее, однако все равно был немного разочарован. А затем Дуань Лин Тянь внезапно заметил, что нежная рука К.Р. крепко сжала его руку. Ее хватка была настолько крепкой, что было очевидно, что она была готова жить и умереть вместе с ним. Поняв это, взгляд Дуань Лин Тяня сразу же наполнился нежностью. Однако вскоре после этого на смену нежности пришло выражение решимости. Бах! Однако пока он думал об этом, Ло Пин внезапно взорвалась и превратилась в небытие. От нее не осталось ни капли крови, как будто она полностью исчезла из этого мира. Техника, которую использовал Ди Цзюэ, лишь ухудшила настроение Дуань Лин Тяня. Он был слишком силен. Сила Ди Цзюэ наполнила его сердце чувством беспомощности. «Я помог тебе разобраться с неверным человеком. «Не думаешь ли ты, что должен поблагодарить меня?» – небрежно спросил Ди Цзюс. Однако, несмотря на то, что его тон был спокойным, он содержал намерение убийства. Тем не менее, Дуань Лин Тянь не собирался благодарить Ди Цзюэ. Вместо этого он сменил тему и равнодушно спросил: «Реально ли то, что ты говорил?» «Конечно». Ди Цзюэ понял, о чем спрашивал Дуань Лин Тянь, и поэтому его глаза сразу же загорелись. «Для меня они всего лишь муравьи, поэтому их жизнь и смерть никак не влияют на меня. Кто знает, может, ты пойдешь против своих слов», — фыркнул Дуань Лин Тянь. «Если бы я хотел убить их, то я бы сделал это уже давно, когда они только вернулись на остров полумесяца», — опроверг Ди Цзюис. Это действительно было так. Если бы он действительно хотел убить Кэр и остальных, то они бы не смогли дожить до сих пор. Однако Дуань Лин Тянь не повелся и сказал: «То есть ты говоришь, что у тебя нет никаких причин, чтобы поддерживать их в живых? Тогда чего ты хочешь?» Ди Цзюс слегка нахмурился и спросил недружелюбным тоном: «Также принесли клятву, и поклянись, что ты не тронешь их, если я пойду с тобой», — ответил Дуань Лин Тянь. «Парень, ты первый человек, который посмел заставлять меня, Ди Цзюэ, принести громовую клятву», — холодно фыркнул Ди Цзюис. «Ну, решать тебе, хочешь ли ты узнать причину смерти своего сына или нет», — безразлично ответил Дуань Лин Тянь. «Как я и думал, ты все знаешь». Взгляд Ди Цзюэ стал ледяным. Если бы не тот факт, что он хотел узнать причину смерти своего сына, он бы уже давно убил Дуань Лин Тяня. В этот момент Кэр и остальные начали понимать, что намеревался сделать Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь хотел пожертвовать собой, чтобы спасти их жизни. «Молодой господин, я умру вместе с тобой. Если ты умрешь, то я не смогу жить одна». Хватка Кэр стала еще сильнее. Ее тон был непоколебимым. «Лин Тянь, никто из стоящих рядом с тобой людей не боится смерти. Несмотря на то, что он действительно силен, он не сможет заставить нас согласиться на это», — высказался Фэн Удао. Сыма и остальные тоже кивнули. «Я уже принял решение, поэтому все решено, конечно, если он сначала принесет клятву». Сказав это, Дуань Лин Тянь посмотрел на Ди Цзюэ. «ХМПФ». Фыркнув, Ди Цзюэ в итоге решил сдаться и принес клятву. «Парень, теперь говори». Принеся клятву, Ди Цзюэ холодно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Глава 1533. Старшая сестра Кэр. Однако Дуань Лин Тянь не обращал внимания на Ди Цзюс. Вместо этого он повернулся и посмотрел на Кэр, чье лицо уже было покрыто слезами. «Кэр, я понимаю твои намерения, но не забывай, что ты больше не одинока. В твоей утробе все еще есть наш ребенок». Говоря это, Дуань Лин Тянь с нежностью в глазах посмотрел на слегка выпирающий живот Кэр. «Боюсь, что я, Дуань Лин Тянь, не смогу увидеть своего ребенка, а также маленькую Фэйэр и ребенка в ее утробе», — мысленно вздохнул Дуань Лин Тянь. Однако он знал, что поскольку дело уже дошло до этого, он не мог спасти такую отчаянную ситуацию. Ди Цзюэ был просто невероятно силен. Даже несмотря на то, что у него был старший брат Бай Лихун, он все равно не мог сравниться с Ди Цзюэ. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Кэр сразу же замолчала. «Молодой господин, я понимаю». Увидев нежность в глазах Дуань Лин Тяня, несмотря на то, что Кэр согласилась с ним, она уже решила, что немедленно убьет себя, чтобы догнать своего молодого господина, как только ее ребенок родится на этот свет. Если ее молодой господин исчезнет, то у нее больше не будет смысла жить в этом мире. Увидев это, Дуань Лин Тянь выдохнул с облегчением. Затем, посмотрев на Фэн Удао и остальных, Дуань Лин Тянь сказал: «Уходите и помогите мне позаботиться о Кэр». Однако прежде чем они успели что-либо ответить, в небе внезапно появилась ледяная аура. «Ты на самом деле беременна?» Затем сверху раздался ледяной голос. Он был настолько холодным, что казалось, будто сам воздух вот-вот замерзает. «Кто это?» Выражение лица Ди Цзюэ сразу же стало серьезным. Он так напрягся, потому что до этого момента не замечал никакой ауры. И он хорошо понимал, что это значит. Сила этого человека ничуть не уступала его собственной. Свист. В этот момент в небе появился порыв пронизывающего ветра, после чего перед глазами толпы появился человек в черной мантии. Тело этого человека можно было назвать дьявольским, поскольку она была полна соблазна. Однако, несмотря на то, что вокруг присутствовало много мужчин, никто из них не обращал на это внимания. Вместо этого они все были поражены аурой этой женщины. «Это ты?» Дуань Лин Тянь сразу же стал серьезным. «Чи Мэй, ты следовала за мной». Дуань Лин Тянь был поражен, увидев Чи Мэй, однако, придя в себя, он осознал, что она следовала за ним. Кроме того, слова, произнесенные Чи Мэй, явно были нацелены на КР. Заметив, что Дуань Линтянь узнал эту женщину, выражение лица Ди Цзюи снова изменилось. Однако, заметив запах пороха между Дуань Линтянем и ей, он понял, что эта женщина вряд ли пришла, чтобы помочь ему. Подумав об этом, он сразу же выдохнул. Несмотря на то, что он не боялся этой женщины, он все равно не хотел вступать в борьбу с ней, если это не было абсолютно необходимо, потому что он испытывал от нее след опасности. Услышав вопрос Дуань Линтяня, Чи Мэй проигнорировала его. Вместо этого она смотрела на КР, которая также озадаченно смотрела на нее. Немного подумав, она стянула свою вуаль и раскрыла свое восхитительное и бесподобное лицо. Однако как только Чи Мэй показала свое лицо, все, включая КР, были поражены. Все потому, что лицо Чи Мэй было точно таким же, как у КР. Помимо разницы в характерах, между ними не было никакой разницы. «Кто ты?» Смотря на лицо Чи Мэй, КР чувствовала, будто смотрит в зеркало. Осознав это, ее голос начал слегка дрожать. Она понятия не имела почему, но когда эта девушка появилась и еще не раскрыла свое лицо, в ее сердце уже появилось чувство тепла. Это чувство было очень сильным, и даже она сама не понимала, почему оно у нее возникло. Однако, увидев лицо, идентичное своему, КР поняла, что эта девушка, возможно, имела какое-то отношение к ее прошлому. «Я твоя старшая сестра». Смотря на КР, ледяное лицо Чи Мэй не могло не показать следа тепла. Говоря с КР, ее голос также стал несколько нежным. Она действительно хотела выругать эту свою давно потерянную младшую сестру. Однако неизвестно почему, но когда она столкнулась с ней лицом к лицу, кроме жалости и любви у нее не было никаких других эмоций. Весь ее гнев, казалось, был отброшен в сторону. Старшая сестра, услышав слова Чи Мэй, КР была не единственной, кто был поражен. Дуань Линтянь также опешил. С каких это пор у КР была старшая сестра? Дуань Линтянь в замешательстве посмотрела на КР. Он никогда не слышал, чтобы она упоминала о том, что у нее есть старшая сестра. Однако, увидев озадаченное выражение лица КР, Дуань Линтянь понял, что она понятия не имела, что у нее была такая сестра. Однако Дуань Линтянь не сомневался в утверждении Чи Мэй о том, что она была старшей сестрой КР. В конце концов, они обе были абсолютно одинаковыми, что обычно было характерно для сестер-близнецов. Конечно, в этом мире не было ничего абсолютного, и иногда в мире находились два абсолютно идентичных человека, у которых не было кровных связей. Однако, поскольку Чи Мэй назвала себя сестрой КР, было очевидно, что все не настолько просто. «Невозможно. У меня нет никакой старшей сестры. У меня есть только мать, но она уже давно мертва». КР покачала головой и отказалась верить словам Чи Мэй. Несмотря на то, что она чувствовала, что Чи Мэй скорее всего говорила правду, она просто не могла принять тот факт, что у нее на самом деле была старшая сестра. «Несмотря на то, что я не знаю, о какой маме ты говоришь, я лишь хочу сказать тебе, что твоя биологическая мать все еще жива, и она все эти годы думает о тебе», — сказала Чи Мэй. «Биологическая мать все еще жива?» КР была поражена. Она продолжала говорить себе не верить словам Чи Мэй, однако ее сердце не могло ни этого сделать. Не только потому, что Чи Мэй выглядела в точности как она, но главным образом потому, что она чувствовала, что кровь между ней и Чи Мэй была плотнее воды. Поговорка. Чи Мэй давала ей необъяснимое чувство тепла. «В прошлом ты была похищена и бесследно исчезла. Помимо учителя, даже мама отправила множество людей на твои поиски, но из-за твоей особой личности они не посмели распространять эти новости», — сказала Чи Мэй. «Все эти годы они никогда не переставали тебя искать. Несколько лет назад я также начала искать тебя повсюду, и, как говорится, небеса помогают тем, кто помогает себе сам. Я все же нашла тебя раньше их». Когда Чи Мэй говорила о них, в ее голосе был слышен след страха. «Это хорошо, что именно я нашла тебя первой. Иначе», — сказав это, она посмотрела на Дуань Линтяня, и намерение убийства в ее глазах стало очевидным. Этот мужчина фактически оплодотворил ее сестру. Он что, не знает, что это чрезвычайно опасно для ее сестры? Поняв, что Чи Мэй действительно могла быть старшей сестрой КР, Дуань Линтянь тоже обрадовался за КР. В то же самое время ему стало любопытно узнать истинную личность КР, а также ее происхождение. Однако, заметив намерение убийства в глазах Чи Мэй, он не мог не почувствовать холодка по всему телу. Несмотря ни на что, он был зятем Чи Мэй, так почему она выглядела так, будто хотела убить его? Дуань Линтянь был озадачен. «Сестра, следуй за мной, я защищу тебя, и не позволю, чтобы тебе причинили вред». В отличие от сурового намерения убийства, которое она испытывала к Дуань Линтяню, тон Чи Мэй был наполнен нежностью, когда она смотрела на Кэр, старшая сестра. Кэр понятия не имела почему, но каждое движение Чи Мэй заставляло ее чувствовать сильные эмоции. Услышав, как Кэр зовет ее старшей сестрой, последний след холода в глазах Чи Мэй наконец рассеялся. Сделав глубокий вдох, Кэр собралась с духом и сказала Чи Мэй: «Старшая сестра, я могу последовать за тобой, но ты должна взять с нами молодого господина и остальных. Сестра, ради тебя и твоего ребенка я и так не убила его. Если ты хочешь, чтобы я его еще и спасла, то это невозможно». Тон Чи Мэй был решительным, не оставляя никакого места для обсуждения.